Я, когда вошел, сказал вам, что поговорил с лордом Дривером. Так он сообщил мне, что познакомился в Лондоне с этим самым актером. Его фамилия Мифлин. Артур Мифлин. Как раз перед тем, как познакомился со мной. Он сейчас в Лондоне, репетирует, освежая спектакль, который они привезли из Америки. Вы понимаете всю важность этого факта? Ведь если вы сомневаетесь в моей истории, вам достаточно найти Мифлина. Я забыл, в каком театре они будут играть, но вам и секунды не потребуется, чтобы это выяснить. И он подтвердит. Вы удовлетворены? Макичерн промолчал. Еще час назад он до конца отстаивал бы свою веру в преступную деятельность Джимми. Однако события последних 10 минут его ошеломили и вызвали реакцию почти в пользу Джимми. «Вот что, мистер Макичерн, — сказал Джимми, — не могли бы вы спокойно послушать меня минуту-другую? Ведь у нас нет ни малейшей причины вцепляться друг другу в глотку. Почему бы нам не стать друзьями? Давайте пожмем друг другу руки и покончим с этой войной. Полагаю, вы понимаете, почему я вас искал?» Макичерн промолчал. «Вы ведь знаете, что ваша дочь разорвала помолвку с лордом Дривером?» «Так он не ошибся, — сказал Макичерн почти про себя. — Это вы?» Джимми кивнул. Макичерн забарабанил пальцами по сукну и устремил на Джимми задумчивый взгляд. «А Молли?» — сказал он наконец. «Молли?» «Да», — ответил Джимми. Макичерн продолжал барабанить. «Нет, никаких утаек», — сказал Джимми. «Она наотрез отказалась сделать хоть шаг без вашего согласия. Она сказала, что всю ее жизнь вы были товарищами, и она всегда все сделает по-вашему». «Она так сказала?» — переспросил мистер Макичерн, оживившись. «Мне кажется, вам тоже следует сделать по ее. Я не такая уж находка, но она выбрала меня». Макичерн смотрел прямо перед собой. В глазах у него было выражение, которого Джимми никогда в них прежде не замечал, испуганное, затравленное. «Слишком поздно». Не выдержал он. «Я сделаю, как она хочет, но это слишком поздно. Я не стану у нее на пути, если могу сделать ее счастливой, но я ее потеряю. О, Господи, я ее потеряю». «По-вашему, — продолжал он, — я никогда не говорил себе того, что вы наговорили мне в тот день, когда мы тут встретились? Или вы думаете, я не знал, чем я был? Кому это лучше знать, как не мне? Но она-то не знала. Я все скрывал от нее. Меня пот прошибал при мысли, что она рано или поздно узнает. Когда я переехал сюда, то считал себя в безопасности. А потом вы появились тут. И я увидел вас вместе. Я думал, что вы вор в Нью-Йорке, вы же были с Моллинсом. И я сказал ей, что вы вор». «Вы ей это сказали?» «Сказал, что знаю это, наверное. Я не мог открыть ей правду, почему так считаю. И сказал, что навел справки в Нью-Йорке». И Джимми понял, тайна разъяснилась. Так вот почему Молли позволила, чтобы ей навязали помолвку с Дривером. «Понимаю», — сказал он медленно. Макичерн молча вцепился в борт стола. «Понимаю», — повторил Джимми. «Вы думаете, она попросит объяснения?» Он задумался, а потом заговорил очень быстро. «Вы должны ей сказать. Ради вас самих вы должны сказать ей. Не откладывайте, пойдите к ней сейчас же. Да очнитесь же!» — он потряс Макичерна за плечо. «Идите сейчас же. Она вас простит. Ничего не бойтесь. Пойдите, найдите ее сейчас же». Макичерн расправил плечи. «Да», — сказал он. «Другого выхода нет», — кивнул Джимми. Макичерн открыл дверь, затем отступил на шаг. Джимми услышал голоса в коридоре снаружи. Один принадлежал лорду Дриверу, а Макичерн продолжал пятиться от двери. Вошел лорд Дривер под руку с Молли. «Приветик», — сказал его сиятельство, оглядываясь по сторонам. «Приветик, Пит». «А вот и мы, «Лорд Дривер захотел покурить», — сказала Молли. Она улыбнулась, но в глазах у нее была тревога. Она перевела быстрый взгляд с отца на Джимми. «Молли, милая», — хрипло сказал Макичерн, — «мне надо с тобой поговорить». Джимми взял его сиятельство за локоть. «Пошли, Дривер», — сказал он, — «составьте мне компанию, покурим на террасе». Они вместе вышли из бильярдной. «А что старикана укусило?» — осведомился его сиятельство. «Так вы, мисс Макичерн...» «Вот-вот», — ответил Джимми. «Черт возьми! Ну, старина! Миллион поздравлений и вся прочая лабуда!» Вскоре его сиятельство вернулся к своим обязанностям в бальном зале, а Джимми сидел, курил и размышлял. В общей тишине до его ушей донесся звук открывшейся двери вверху лестницы. Он посмотрел туда. На мгновение в светлом прямоугольнике вырисовались две фигуры, затем дверь закрылась, а фигуры начали медленно спускаться по ступенькам —